Июль, 75-80 килограммов. Глава 15. 3,5 килограмма? Медсестра постучала по стеклушку на шкале весов. Начала бегать трусцой, пояснила я. Так дело идет быстрее. Она смерила меня откровенно подозрительным взглядом. Неужели? Лед в голосе пробрал меня до самых костей. Правда, ни слабительные, ни клизмы, ни тайские таблетки и ни откачка жира. Один только честный пот и жизнь впроголодь. Идемте взвесимся в другом кабинете. Эти весы все занижают. Весы в другом кабинете неумолимо свидетельствовали, что я похудела на 3 килограмма и 750 граммов. В прошлый раз вы взвешивались незадолго до менструации? Нет. «Отлично», — процедила она сквозь зубы, записывая мой новый вес. «Теперь подышим в трубочку». Потихоньку напевая от избытка счастья, я проследовала за ней к аппарату. Привычно поднесла ко рту пластиковую трубочку, дунула и... В следующий миг сестра вырвала у меня трубку, отсоединила ее, снова воткнула в гнездо и защелкала кнопками, сбрасывая показания. «Еще раз». Я снова дунула. И, вытянув шею, уловила, как в окошке прибора стремительно понеслись красные цифры. Медсестра коротко приказала мне обождать и быстро вышла за дверь. Из коридора донесся ее настойчивый голос. «Доктор Чен, вы не могли бы зайти?» Доктор терпеливо наблюдал за манипуляциями медсестры, вставлявшей в прибор новую трубку. Я спокойно склонилась к аппарату и дунула. 68. Прекрасный результат. Доктор Чен взял меня за руку. «Признаться, миссис Аверс, у нас ни разу не было такого результата. В среднем... 34-40 уже хорошо, но чтобы столько? Вы сжигаете жир фантастическими темпами. У миссис Петерсон было 64, — жалчно уточнила медсестра, отказываясь признавать мое достижение. Доктору Чену ничего не стоило уточнить, что она вызывала у себя рвоту, а вдобавок глотала слабительные. «Вообще-то я небольшая любительница подобных упражнений», — холодно заметила я. Общение с доктором на этот раз заняло считанные минуты. Он измерил мне давление, попутно задав несколько вопросов. «С диетой есть проблемы?» «Никаких». «Витамины принимаете?» «Разумеется». «А самочувствие в порядке?» «В полном. Разве что немного задыхаюсь на утренней пробежке. Иногда и подташнивать начинает, но все быстро приходит в норму». «Я же запретил вам перенапрягаться, пока сидите на диете. 800 калорий в день — слишком мало, чтобы бить спортивные рекорды». «Доктор, клянусь, мы с Кэтлин даже не бегаем, так? Прохаживаемся. Что едите на завтрак? Банан. Съедайте 2 банана». Я пообещала, хотя подчиняться не собиралась. Еще чего, пополнять ежедневный рацион на целых 80 калорий. «Доктор, хочу сегодня отступить от диеты, только на один вечер». Он, понимающе кивнул, что особый случай? Особый. 18-я годовщина свадьбы. «Миссис Аверс». — мягко ответил он. — Вы ведь взрослый человек. Только вы вправе решать, когда и что есть или не есть. — Понимаю. — Но не признайся я вам сейчас. Мне бы вечером кусок в горло не полез. А теперь совесть моя чиста. Доктор резким движением насадил на переносицу очки и улыбнулся. Многообещающий симптом. — Вот вы уже заранее готовитесь к небольшому отступлению от диеты. Ведь ничего не стоит накануне и после застолья съесть чуть меньше обычного, а в сумме никаких лишних калорий. Знаете, с кем приходится особенно трудно? С теми, кто однажды, сорвавшись с диеты, потом считает, что навеки похоронил свой единственный шанс похудеть. Он перегнулся через стол и пожал мне руку. «Поздравляю вас, миссис Аверс, и желаю приятного вечера. От всей души». Сегодня вместо личного сеанса гипноза доктор Чен проводил меня в тихий уютный зал и оставил одну. В приятном сумраке виднелось удобное кресло, а рядом с ним на низком столике магнитофон. Записанный на кассету голос доктора обещал познакомить меня с моей обновленной личностью. Я опустилась в кресло и нацепила наушники. Неужели магнитофон сможет меня загипнотизировать? Погружение произошло мгновенно, и вот я уже скольжу все глубже и глубже в гостеприимную темноту, где ждут такие нужные, такие спасительные слова. Да, я стану красивой. Да, не буду испытывать голода. И никаких шоколадок, конфет, чипсов, пиццы, жирного сыра. Конечно, я ведь знаю, что все это вредит моей фигуре. И есть буду лишь до тех пор, пока голодна, а сверх того ни крошки. А если захочется съесть что-нибудь на полный желудок, я глубоко вздохну и почувствую, что совершенно сыта, довольна и счастлива. Да-да, и еще раз да. 10, 9, 8. Не хочу всплывать. Почему нельзя остаться здесь, где меня не мучает ни свое, ни чужое презрение? Почему нельзя просто парить в этом блаженном покое, пока последний лишний килограмм не покинет меня навсегда? 3, 2, 1. Глаза открылись сами собой, как у куклы, которую выдернули из кроватки и поставили на ноги. В холле меня дождалась Кэтлин, прошедшая те же процедуры немного раньше. Разлившееся на моем лице блаженство лучше всяких слов доказывало, что прием прошел удачно. Я охотно делилась с нею своими достижениями, выписывая очередной чек на $25. Оказывается, люди худеют не просто так, а вместе с кошельком. «Купи кассету», — посоветовала Кэтлин, когда я малость поутихла, — «и слушай на ночь, закрепляй успех». Кассета влетела мне в ту же сумму, что и прием у врача, но грех было скупиться. Наконец мы двинулись к выходу, и Кэтлин, оглядев меня с ног до головы, одобрительно заметила: «А ты теперь куда стройнее?» Как-никак только что похудела на 50 лбов. Кэтлин рассмеялась и увлекла меня на улицу в деловито снующую полуденную толпу. Легкий ветер с реки смягчал жару, играл подолом моего платья. Этот шелковый наряд с пышной юбкой принадлежал Саре Джейн и безумно шел ей. На мне же он висел мешком, особенно теперь, когда я похудела. Лишнюю ткань в талии приходилось стягивать поясом. Но что оставалось делать? В свои летние платья, даже самые свободные, я по-прежнему не влезала. Еще 10 кг, если не больше, отделяли меня от заветной цели собственного гардероба, а до тех пор я довольствовалась наследством Сары Джейн. Покупать вещи теперешнего своего размера я не собиралась. В глазах всего остального человечества мы с Кэтлин выглядели двумя весьма тучными женщинами. Точнее, выглядели бы, но человечество не удостаивало нас вниманием. Если же какая-нибудь худышка случайно натыкалась на нас, таких безобразных, отталкивающих и жалких, тотчас отворачивалась, как от прокаженных. Должно быть, еще и молилась про себя: «Господи, что угодно, только не это». Яркая красота Кэтлин то и дело привлекала быстрые взгляды украдкой. Не сомневаюсь, люди думали об одном — потрясающее лицо. И что бы ей не сесть на диету? Но мне нынешняя Кэтлин казалась просто нимфой. Она как-то призналась, что порой совершенно незнакомые люди останавливают ее на улице и убеждают похудеть. Будто сама она не подозревает о своей полноте. Я сжалась от стыда, припомнив собственные мелкие эскапады в адрес своих толстых приятельниц. Как я любила укоризненно подсокать языком, посиживая в шезлонге рядом с Сарой Джейн. Невероятно, но никто из этих безответных толстушек, которым я просто желала помочь, ни разу не взвился на дыбы и не заставил меня заткнуться. Господи, ну и стервой я была. А Сара Джейн? Она откуда смотрела? Почему не поставила меня на место? Что на обед? Прервала мои размышления Кэтлин. Салат? Ни в коем случае. Предпочитаю траву. Тебе не угодишь. Ладно, пойдем в мою любимую закусочную. Овощей там полно, и, если верить рекламе, без консервантов. Вскоре мы уже заполняли огромные пластмассовые тарелки листьями латука и шпината, крохотными вилочками брюссельской капусты, соцветиями брокколи, ломтиками огурцов, сладкого перца и цукини. Перед нами в очереди оказались две дамы, явно страдающие ожирением. Двигаясь вдоль бесконечного прилавка, они методично накладывали себе салат с фасолью, салат из фруктов, сыр 8 сортов, пригоршни орехов, оливки и снова салат со спагетти, с тунцом, с помидорами. Из нашей с Кэтлин диеты все эти явства были исключены. В их бездонных мисках уже уместилось больше калорий, чем в гусе с яблоками и сливочном торте вместе взятых. И на кой черт жрать всякую дрянь, если все равно не собираешься худеть? Уж наслаждайся нормальной едой. Впрочем, тогда нельзя будет заявить мужу или детям, врачу или психотерапевту: «Ах, ума не приложу, почему я столько вешу. Я ведь обедаю одним только салатом». С мисками в руках мы с Кэтлин побродили по площади возле центра Ричарда Дейли и отыскали удобный столик на двоих, залитый солнцем. Административный небоскреб в центральной части Чикаго. Летом, по будним дням, ровно в полдень на площади перед ним устраиваются бесплатные концерты, музыкальные и театрализованные представления. Вокруг бурлило людское море. Вырвавшиеся на ланч банковские клерки, адвокаты, служащие бесчисленных контор. Была и праздная публика. Эти явились извести кучу денег в фешенебельных торговых галереях и посмотреть на дневное музыкальное шоу. Кэтлин извлекла из сумки пузырек и вытянула тугую пробку. «Угостить соусом?» Я отказалась. Точно такая же склянка с самодельной заправкой для салата бултыхалась и в моей сумочке. Две чайные ложки постного масла, капелька яблочного уксуса, сухая горчица на кончике ножа и для аромата измельченный эстрагон. Пока встряхивала бутылочку, пока кропила груду зелени на тарелке, успела погрузиться в тяжелые раздумья. Интересно, при виде этой картины Рикки тоже впадет в ступор? Все-таки это куда безобиднее, чем заливать кипятком полуфабриката за ресторанным столиком. Истратив едва ли половину соуса, я решительно завинтила крышку. Нет, вряд ли она будет в шоке. Подумаешь, полить салат собственной заправкой. Или все-таки? Забывшись, я судорожно стиснула пузырек, еще чуть-чуть и раздавила бы толстое оптичное стекло. Господи! Я уже не знала, что она почувствует или скажет. Я перестала понимать родную дочь. Что бы там ни разладилось между нами, я обязана все исправить. А для начала откажусь от всего, что может ее рассердить или вогнать в краску. И в лагере в родительский день проглочу свой салат вообще без заправки. Не подавлюсь. Вес я скинула. Мой вид уже не вызывает у нее прежнего отвращения. Теперь попытаюсь вернуть ее привязанность, иначе мне конец. Как вспомню те проводы. Если так будет продолжаться, я просто свихнусь. Люблю есть на улице. Кэтлин рассыпала по спинке стула черную гриву. Словно удрала со скучного урока. В последний раз мы выбирались на пикник прошлым летом. В памяти, само собой, нарисовалось содержимое объемистой плетеной корзины, разложенной посреди лужайки. Паштет с пряными травами, французский хрустящий батон, камамбер — крупный красный виноград без косточек, бутылка бургундского. Заткнись и жуй свое сено. Кэтлин отправила в рот лист шпината и сосредоточенно его переживала. Тут я всем нутром ощутила адский голод и тоже набросилась на салат. Молча уткнувшись в тарелке, мы работали челюстями. С наших мест открывался прекрасный вид на гигантскую скульптуру Пикассо. Создана в 1967 году. В основании что-то вроде блестящего стального цилиндра с двумя расставленными лапами-тумбами, дальше торчит решетчатая пахала, а над ним то ли овальная пуговица, то ли глаз с двумя зрачками в обрамлении гигантских вислых не то крыльев, не то ушей. Кубистический портрет любимой афганской борзой, гения шутника. Под лапами щенка резвились дети. Как возмущались горожане, когда этого монстра водрузили в самое сердце Чикаго. Но шли годы, и скульптура повторила судьбу Эйфелевой башни. Сперва ее ненавидели, потом пустились беззлобно вышучивать, претерпелись к ней и, наконец, полюбили и возвели в ранг неофициального символа города. У ее подножия, в бурлении деятельной городской жизни, я была как рыба в воде. Вот бы перебраться из нашего скучного дорогого предместья поближе к центру. Хотя разве уломаешь Фрэнклина? «Значит, сегодня?» — многозначительно спросила Кэтлин. Я кивнула. «Да, сегодня великий день, точнее, ночь». «Он уже в курсе?» «И да, и нет. Подробности я утаила, только предупредила, чтобы ничего не планировал на вечер. Сказала, что готовлю сюрприз. Ощущаешь себя настоящей женщиной, верно? И больше не стыдишься этого?» «Да, наконец-то. Сексуальность у нас в крови». Как бы подтверждая эту мудрость, из четырех мощных динамиков ударил напористый джаз-рок. И на открытую эстраду вырвалась группа танцоров. Словно под напором здоровой агрессии, они неистово извивались и наскакивали друг на друга. Бежевое трико, как вторая кожа, обтягивали рельефные спины и стройные бедра, внушая мне не зависть и не отчаяние, а теплое чувство сопричастности. Диета, спорт. Я получу такое же идеально вылепленное, сильное, безукоризненное тело. Возможно, даже запишусь в школу современного танца. Почему бы нет? Стоит похудеть, и весь мир у моих ног. Досмотрев представление, мы с Кэтлин дружно защелкнули крышки на своих мисках с недоеденными салатами и водрузили их поверх огромного мусорного контейнера. Рядом кружили бродяги. «Ты и впрямь надеешься на сегодняшний вечер?» В ее голосе не было и следа надежды. «Знаю, о чем ты думаешь, но этот вечер нужен и мне, и Фрэнклину. Последние месяцы тяжело дались нам обоим. Когда один ложится спать, другой уже вскакивает, и мы почти не видимся. Уверена, он не меньше моего чувствует себя заброшенным и страдает от этого. Но сегодня мы все переиграем заново. Начнем жизнь с чистой страницы, без обид и взаимных унижений». Мне совершенно не понравилась тревога, читавшаяся в глазах Кэтлин. Слишком уж она отдавала жалостью. «Если что не так, немедленно звони». «Кэтлин, ну как можно? Будь Фрэнклин таким подонком, каким ты его рисуешь, стала бы я жить с ним столько лет. Я рисую? Только с твоих слов. Неужели я таким представляла его?» Я опустила глаза. Наверное, просто перекладывала на Фрэнклина вину за собственные проблемы. Я обняла Кэтлин. «Пожалуйста, попробуй разделить мою радость. Вот увидишь, эта ночь станет поворотной». Она легонько встряхнула меня за плечи. «Очнись и запомни. Не все выходит так, как задумано. И нет ничего хуже растоптанных иллюзий. Не волнуйся за меня. Я чувствую, что вскоре моя жизнь переменится». Ну и пафос. «Пожалуй, от такого тона и вывернуть может». Она улыбнулась. «Ладно, долой мрачные пророчества. Кстати, ты уже подобрала антураж для совращения мужа?» «Угу. Апартаменты для новобрачных в отеле Ритц Карлтон». Кэтлин присвистнула. «Вот черт! Что ж ты раньше молчала? Я бы тебе такую скидку устроила. Лучше отправляйся в свой офис и толкни по дешевке парочку туров в какой-нибудь Бейрут». «Игрушки. Не забыла?» Вместо ответа я приоткрыла молнию вместительной сумки. Внутри полыхнул ярко-желтый полиэтилен фирменного пакета с экскурсией. «Нарядишься, я надеюсь, самой разнузданной сексуальностью?» «От Неймана». «От Неймана? На кой черт тебе сдалось это викторианское барахло? Тут нужно нечто беспредельно развратное, открытое спереди, сзади и с боков, словом, совершенно похабное. Пока, Кэтлин, подожди». Порывшись в своей гигантской сумке, она выудила нарядный сверток в знакомой солнечно-желтой упаковке, кокетливо перевязанной ленточкой. «Прими мой скромный дар». «Это мне?» Я без тени подозрений зашуршала бумагой. «Бывает, что и мужикам нравится. Конечно, если они не боятся смелых экспериментов. Вот черт, забыла купить батарейки». Из обертки проглянула надпись на коробке. «Вибратор электрический, трехскоростной, сорт высший». Я засуетилась, в панике выдворяя обертку на место. «Кэтлин, ты просто... Мне пора». Она с хохотом нырнула в жующую сэндвичи толпу и исчезла в дверях офиса, крикнув напоследок: «Счастливо провести вечер!»